Разумеется, я с самого начала заподозрил неладное, но я вам уже говорил. Я вот все гадаю. Вы считаете, что не следовало выписывать свидетельство о смерти, да? Вовсе нет. Разве что вы усомнились бы в причине смерти, ответствовал Уимзи. Вы с Хорнером заметили что-то странное? Нет, но... Ох, право же, когда откапывают пациентов, на душе всегда неспокойно, сами знаете. Допустить ошибку ничего не стоит, а в суде выглядишь распоследним идиотом. А в настоящий момент роль распоследнего идиота мне крайне не улыбается, добавил доктор с нервным смешком. Я вот думаю, боже праведный, как вы меня напугали, воскликнул Пенберти, вдруг ощутив на плече широкую костистую руку доктора Хорнера. Румяный весельчак, улыбаясь, бодро размахивал сумкой перед носом у собеседников. «Продукт упакован», — объявил он. «Пора и по домам, господа! Пора и по домам!» «А свидетели подписали ярлыки?» — отрывисто осведомился Пенберти. «Да-да, конечно, все в полном порядке. Ребятки поверенные оба черкнули по автографу. Еще не хватало потом перессориться на свидетельской трибуне», — заверил Хорнер. «Ну, пойдемте же! Сколько можно тут торчать?» Джордж Фентиман поджидал снаружи. Устроившись на могильной плите, он посасывал пустую трубку. «Закончили?» «Да». «Нашли чего-нибудь?» «Пока еще не искали», — добродушно отозвался Хорнер. «Того, что вас интересует, я имею в виду. Это дело предоставьте моему коллеге Лабаку. Уж он-то не замедлит с ответом. Через неделю все станет ясно». Джордж отер платком вспотевший лоб. «Не по душе мне все это», — проговорил он. «Но, пожалуй, другого выхода и впрямь не было. А это еще что такое? Мне показалось? Готов поклясться, вон там что-то прошмыгнуло». «Кошка, наверное», — предположил Пенберти. «Право же, бояться тут нечего». «Согласен», — кивнул Джордж. «Но пока тут сидишь, воображение разыгрывается». Он сгорбился, подозрительно покосился на собеседников. Белки его глаз тускло поблескивали в темноте. «Видишь, тут всякое!» — пробормотал он. «Люди разные бродят туда-сюда, направо, налево. Проходу человеку не дают».